стало очень тоскливо. В жизни волчицы не было и крохи радости. Она давно уже знала лишь отчаяние и спасалась от него по мере сил, облегчая мучения других. Первый бы ею гордился. В сравнении с участью волчиц, он, третий, как и вся их стая наверху, всегда был свободен. Он ведал радость бега по пустыне, общения с братьями, 4 года жизни в настоящей семье, рождение сына. А волчицы были не просто вещами или объектами опытов. Они были рабынями. Это слово ему долго объясняла Сида, и оно оказалось самым мерзким в ее наречии. Наконец волчица чуть успокоилась, Ял устало откинулся на стену. Удивительно то, что особого страха в ней нет, скорее именно усталость и обреченность. Кроме них только готовность принимать чужую боль и тоска. Третий поднялся, внимательно ощупал стену, запоминая место, и двинулся вдоль нее, разыскивая дверь. Куда идти, непонятно, но здесь оставаться нельзя. Наверное, надо попробовать к повозке, спустившей его вниз. Дверь рукам не поддалась, удерживая добычу вечных и без их света. Он попробовал снова и опять неудачно. Впрочем, хозяева сами сказали, третий может выбить дверь. Значит, выбьет. На миг Ял прижался всем телом и лицом к холодной стене, давая отдых себе, вымотанному за день болью, сильнее, чем бегом или иной работой, и услышал шаги, уверенные и стремящиеся прямо к нему по коридору. Приближающееся сознание поймало его и приветливо улыбнулось, как старому знакомому. Совершенно чужое, спокойное и сочувствующее. Откуда это существо его знает? Ял рванулся навстречу, ощущая того за дверью, вернее, ту, человечку, но совершенно незнакомую, ярко делящуюся образами и очень уверенную. «Ты, Ял?» Звонкий голос на странно искаженном языке хозяев задал совершенно немыслимый вопрос, гулко отраженный коридором. «Да», — говорить громко было непривычно, губы не слушались. «Ура, нашелся! Я Ника, отойди от двери. Замок справа? Ага, поняла. Подальше отойди!» Она обратилась к кому-то далекому, шипящему ей в ухо, говорящим шариком вечных. «Я его нашла, нашего крикуна. Тут 3 живых, в остальном ярус пуст. Дед когда свет обещал дать? Ладно, у лифтов. Да кто меня тут обидит? Уймись уже. Да обижались, ага, сам поосторожней». Нечто непонятное беззвучно и стремительно рассекло дверь, ударив сознание всплеском яркой и острой силы. Уверенная рука толкнула створки, делая тонкую нитку света широким проемом, на короткий миг ослепляя. И потом, когда глаза привыкли, он увидел ее. Среднего, пожалуй, для их племени роста, неожиданно светлоглазую и светловолосую при довольно темном лице. Кажется, именно это его Сида называла загар. С ярким лучом, укрепленным на плече, с тонкой узкой полосой живого и опасного железа в руках. Сосредоточенную, настороженную, ощупывающую окружающее сильным и умелым чутьем в остро пахнущей свежей кровью одежде. Значит, вечных стало приметно меньше. Запах жирного хозяина Ял отличил сразу в числе прочих. «Женщины плохи?» «Да». «Ты сам-то?» «Стою нормально». Он резко оттолкнулся от стены, с трудом принимая происходящее за реальность, пруд света обшарил загон. Незнакомка довольно хмыкнула, на миг задержав внимание на теле хозяина. Плавно и стремительно обернулась, одним движением превращая слага в пару крупных обломков и раскатившихся тут же множество мелких. Ял и движение-то с трудом уловил, но про себя довольно отметил. Ну, быстро. Свет упал на волчиц. Назвавшаяся Никой резко опустилась на колени. Ял осознал, как она прощупывает лежащих чутьем. Какие красивые! Жить, похоже, будут, но ох, как повозиться придется со старшей. Не здесь, конечно. Ял, возьми на столе ткань, вроде там была подходящая, да? Закутай их, у обеих озноб. Донесешь 2? Иди сразу следом за мной. Тут слаги попадаются разные, есть очень даже неприятные, так что держись рядом, чуть левее. Лево понимаешь? Да, и остальное понимаю. Прекрасно. Если что, 2 шага назад к левой стене и резко присесть, чтобы я не думала где-то. Пошли, тут недалеко, потерпи. И они пошли. Женщины висели на третьем и уже не казались легкими. Ника 3 рубила пополам явно агрессивных слагов своим непонятным железом, очень быстро и точно. Иногда она начинала бормотать на чужом торопливом языке. Коридор очередной раз свернул, обещая скоро вывести к повозкам, и Ял наконец понял, что они и есть лифты. Трудный день, мысли не хотят ворочаться в голове, ноги не желают двигаться, чутье отказало полностью, в глазах муть. Выходит, и он может быть слаб. Идея даже чуть развлекла. Впереди за очередным поворотом оказалось светло от пары фонарей. Третий замер. Он ожидал чего угодно, но не того, что увидел. Двоих живых, нервно меряющих шагами, расходящиеся в разные стороны коридоры, первого, своего вожака, и хозяина рядом, одетых одинаково и совершенно так же, как его провожатая Ника. Оба разом замерли, обернулись, облегченно вздохнули и зашумели. «Ты не могла быстрее? И работать не молча, а с пояснением своих действий. Я ж так посидею на 300 лет раньше времени». «Ника, мы волнуемся». «Лайл, снимай комбинезон. Будешь без него успокаиваться, хватит с тебя пиявки. Я не так здоров, как пытается показать, и уже прилично замерз. Эл, ну я ж старалась. Все хорошо». Третий снова с трудом осознал, что видит и слышит точно то, что происходит на самом деле. Подобно рыжей волчице, не ждущей хорошего от жизни, он уже почти верил, что все это бред изгрызенного болью сознания. Его тормошили, силой одевали, спрашивали, хлопали по плечу. Потом, беззвучно, сжигая глаза, вспыхнул в полную силу свет потолка. Лифт ожил и пошел вниз, раскрыл свою пасть, выплевывая на ярус знакомых волвиков, непривычно одетых, странно пахнущих, возбужденных и говорливых, зовущих друг друга непонятными словами, в которых третий довольно скоро осознал имена. А последним вынырнул четвертый, счастливо рыкнул и вцепился в любимого врага. Сегодня он мог бы завязать яло узлом, но ничуть не радовался этому. Впрочем, куда внимательнее, чем на третьего, глянул на женщин. Нахмурился, прощупывая чутьем. Живы? Удивляться больше не было сил, их вообще не осталось. Ял совершенно спокойно воспринял появление еще одного хозяина, называемого Тимра, выскочившего из лифта при следующей его ходке. Потом пронаблюдал спор, без единого понятного слова, прибывшего с Никой, и то, что его и женщин принялись накачивать уколами, не несущими ни боли, ни отупения или иного вреда. Четвертый суетился и усердно помогал, уделяя особое внимание женщинам, пока его не прогнали. Двое слабых, человечка и хозяин, выставили этого зверюгу за дверь. Так легко справились? Хуже. Он их считает старшими и, безусловно, слушается. Мир так обезумел, что свое место в нем Ял искать пока даже не пытался. Кругом уже снова суетились и шумели, заразившийся общим настроением лифт носился вверх и вниз. Все хорошо понимали, что они делают, очень старались и спешили, а третий сидел и смотрел. Под бок уткнулась рыжая, она уже иначе, совсем мирно и глубоко дремала. Маленькая темноволосая лежала, обнимая во сне плечи подруги, и улыбалась. Рядом присел первый, которого теперь надо заново привыкать звать, как он сказал, Лайлом. Хоть кто-то помнит о каждом из своих волвиков и готов рассказать, что тут творится. Вожак знает, когда нужно тратить дорогое время на слова. «Слушай, я во всем ошибался. Видимо, старею. Крик твой оказался очень полезным, и, похоже, он один нас мог спасти. Его услышала Ника, и они с Эллом увезут нас домой, всех, кого мы вытащим, в мир по имени Релот, откуда родом твоя Сидда, да и все наши предки, вечные, такие же разные, как и мы, не все враги и не все плохие. Их род зовется Айри». Лайл говорил довольно долго, опустив голову и огорченно глядя на девочек, словно их боль его вина. Потом смолк, вынырнул из размышлений, прищурился, пытливо вгляделся, понят ли. Лайл, значит, хорошее имя. Ял сидел, пригревшись в хранящем тепло вожака комбинезоне. Он уже усвоил это длинное занятное слово и чуть улыбнулся. Хозяин сказал, это твоя дочь. А вторая моя сестра. И он не врал, я уверен. Лайл, у тебя очень красивая дочь. И сильная, вся в тебя. Третий чувствовал себя глупо, произнося почти незнакомые слова и тихо радуясь их смыслу. Первый неуверенно тронул светлый пятнистый мех, нагнулся, заново изучая спящую. Посидеть и осознать не дали, его дергали поминутно. Наконец вожак зло рявкнул, признавая свою полезность в работе, и взлетел вверх с очередным ходом лифта, оставив разговоры до дома. «У них что, есть дом?» — запоздало удивился Ял, но ответить первый уже не успел. Было больно от того, что Сидда далеко, наверху, все еще у хозяев. Его странная жена сказала правильно, что муж обязательно придет за ней и заберет домой и ее, и сына, и остальных. А он не верил, считал жену глупенькой, хотя сам не больно умен. Третий попытался сказать об этом Нике, но она, оказывается, давно исчезла. Рядом сидел только необычный хозяин, вовсе не похожий на вечных из купола Тимры. Ял пересилил свои предубеждения и заговорил с ним. Бесполезно. В ответ он получил массу совершенно чужих звучаний: взрыв, блокада, маршрут. Айри понял свою ошибку и виновато уточнил более простыми словами: наверх к стае отсюда больше нет пути. Все пришедшие и спасенные уйдут из гнезда до рассвета, пока хозяева их не заметили на камерах внешнего обзора купола. Так надо, чтобы не рисковать жизнями остающихся в плену, контролируемых обручами. Когда волки будут готовы, они вернутся. Ял глазами, нюхом хорошо ощущал сознание собеседника, вовсе не похожее на привычную холодную пустоту вечных, и понимал, что тот уже не вызывает у него ненависти. Как можно дурно относиться к тому, кто лечит? От уколов по телу ползла волна жара, плотная и не слишком приятная, но явно целительная. Ноющая, тянущая усталость сохранилась, но силы постепенно прибывали. Ял почувствовал, что уже может встать и хочет тоже делать полезное. Словно подслушав мысли, да так и есть, рядом возник называемый Эллом Айри, коротко велел нести женщин в лифт на нижний ярус и далее в масках до транспорта и на корабль. Слова понимались плохо, но что следует делать, Ял осознал. Уровнем ниже, на самом дне купола, творилось совсем уж немыслимое. В начале коридора, как неоспоримый вожак, свирепо рычал старый беловолосый Айри, которого никто не боялся, зато все слушались с полуслова, даже с полумысли. Он умел думать четкими приказами. Яла одним движением пальца определил к теснящимся у стены коробкам, в которых пищали младенцы, визгливые волчата в пеленках. Их нервно укачивали старшие волчицы, совсем потерянные и затравленно озирающиеся. Братья носились, как будто пол обжигал ноги, наперегонки с послушными слагами, перенося к большим воротам непонятные вещи. Там, уже не пойми как, возник Эл. Он коротко и толково командовал, направляя партиями груз в ворота и раздавая указания выныривающим оттуда. Наверх Ял попал довольно скоро с очередной группой волвиков, бережно несущих малышей. По наклонному туннелю их подняла еще одна повозка. Наверняка не лифт, название он не успел запомнить. У выхода ждала другая, очень большая, знакомая по жизни в куполе, ее именовали транспорт. Ял удивленно миновал шлюз и уложил девушек, а затем вместе с остальными пошел вниз за новым грузом и снова вверх. Быть свободным оказалось страшно утомительно. В леклых предутренних сумерках третий, наконец, сумел отдохнуть. Транспорт сорвался с места и плавно скользнул прочь от купола. Третий никогда не бывал здесь и удивленно изучал наметившиеся вдали горы, быстро растущие прямо по курсу. То, что это называется именно горы, ему сказал Ринг, сидевший рядом еще от самого купола. Бывший четвертый болтал без умолку, сыпал новостями и не отводил глаз от рыжего меха на затылке старшей волчицы. За широкой его спиной переминался чужой щенок, по-видимому, человеческий. Мальчик, конечно. Да, запомнить нетрудно. Тогда почему у всех имена, а у него кличка Эйм? Потом объяснят. Хорошо, потом. Усталость почти вытравила любопытство, но не могла погасить нервного возбуждения. Третий озирался, ловя ставшие вдруг незнакомыми, с совсем новым выражением сосредоточенного спокойствия привычные лица. Удивительно быстрое мелькание уносящегося назад узора пустыни, отрывистые переговоры Элла, ведущего транспорт, с далеким и по-прежнему грозным дедом, так все звали старого Айри, и еще он дышал. Удивительный у волвиков в новой жизни воздух, сладкий и целительный. Такой помнила его Сида, она долго плакала, не в силах привыкнуть к спертости и тяжелым запахам гнезда, кашляла, задыхалась, терла глаза. Ее даже вечные осмотрели по этому поводу. Потом вода. Правда, в загоне стало гораздо вкуснее, но с воздухом чудес не случилось. Сидда же приспособилась спать, уткнувшись носом в плечо мужа. Говорила так легче, и Ял глупо гордился собой, способным сделать ее неволю чуть светлее и лучше. Теперь он дышит полной грудью, а жене совсем плохо. Но ненадолго, — уверенно пообещал себе третий, — он вернется и исправит это. Теперь получится. У них всех вместе. Ялу стало весело, мир не сходит с ума, наоборот, он медленно и со скрипом обретает нормальные черты, и оттого голова чуть кружится и гудит. Впереди наметилась и быстро выросла стена, названная Ринком «Корабль». Ворота без усилия проглотили огромный транспорт. Ял сморщился от россыпи новых слов: ангар, отсек, рация, и резко очнулся, будто его ударили знакомым лаборатории. Нести туда девушек? Зачем? Но его уже не слышали, Ринг подхватил обеих и умчался. Его щенок Эйм устало вздохнул, переминаясь рядом. «Идем», — так Ринг велел. «Тут без нас разгрузится. Старший распорядился тебя поселить». «Посели», — покладисто кивнул третий. «Что-то странно мне видеть человека в подчинении Волвика». «Меня хотели усыпить за очень злой и глупый поступок до самого Релота», — тяжело выдавил Эйм. «Лайл дал мне еще один шанс. Теперь я здесь на правах младшего. Твоя комната. Душ». Ял торопливо попробовал воду, зачерпнув в сомкнутой ладони полную горсть. Улыбнулся. «И вода в новом доме сладкая. Сиди, здесь будет хорошо». Человек возмущенно ударил его по рукам, выплескивая воду. «Это хорошая, но питьевая лучше, подается отдельно. И для нее есть стакан, само собой. А для мокрых рук малое полотенце. Другое большое для тела. После душа надевает халат. Вот ванна». Быстро посвятил Яла в тонкости непривычного быта Эйм. Третий зажмурился от восторга. «Малыша можно будет купать. Сыну хватит этой ванны, чтобы плавать». Сида рассказывала, что это такое плавать. Наверняка сыну понравится. Между тем Эйм продолжал объяснять. Он говорил подробно и просто, явно повторяя уже вязнущие в зубах слова, которые приходилось втолковывать каждому дикому, пришедшему из купола. Ял слушал сонно, монотонная речь все глубже вгоняла в дрему. Наконец Эйм затих. «Ты куда теперь?» — зевнул третий, впрок выпив второй стакан замечательной воды. «К Ринку, я должен всегда быть при нем». «Знаешь, сегодня ты ему точно не нужен». Ял чуть усмехнулся, припоминая, как бережно четвертый унес рыжую, и нехотя поставил на стол красивый пустой стакан. «Ночуешь у меня в доме, утром расскажешь про завтрак, покажешь на корабле, что нужно и можно, а с четвертым я поговорю, все будет нормально. Ведь с ног валишься». «Валюсь», — благодарно вздохнул Эйм. Ял устроил мальчика на странно широкой и мягкой подстилке, именуемой с полным правом кроватью. Сидду бы сюда, вот где все ее слова стали настоящими. Слаб этот Эйм для волчонка, уснул, будто обручем его выключили. Ял накрыл малыша одеялом, пощупал ткань, постоял задумчиво, открыл дверцу шкафа, погладил ладонью халат, совсем тихо порыкивая и повизгивая. Хорошо, люди такой звук не могут расслышать, а то совсем уж не солидно. Щенячий восторг. И пошел искать лабораторию. Корабль спал. Опознать расположение нужного места оказалось нетрудно. Третий прощупал окрестности, нацелился на приметного Лайла и еще более громкую Нику, побрел вдоль бесконечного коридора, опоясывающего корабль. Как же тут все далеко, неудобно, зато красиво. И пусто, никто не видит, как дикарь третий щупает стены, трогает рамки картин, простукивает ногтем прозрачный пластик перегородок. Он знал, что лаборатория не может оказаться похожей на страшное место, покинутое недавно, но не мог успокоиться, бросив волчиц беспомощными в неизвестности. Тем более сестру. Он ее толком рассмотреть-то не успел. Вот бы их с Сидой познакомить. У него выходит настоящая большая семья. Дверь оказалась приоткрыта. У порога его сердито поймал Ринг, обозвал раз пять грязным и поволок на дезинфекцию. А уж воды извел на мытье. Всей стае в гнезде на месяц доставалось меньше. Потребовал выбросить комбинезон вонючий. Сам скалился, притом весело и нарочито, привычно нарываясь на драку, будет ему. Похоже, тут и кормит отлично, и учит без ограничений. Отъелся, умничает, словами сыплет. Диким так опять три раза обозвал. Вытерпев все непонятные процедуры, третий, наконец, был допущен к волчицам. В загоне, то есть в палате, их оказалось четыре. Одна незнакомая лежала без сознания, в соседней кровати спала сестра, над ней склонилась вполне здоровая и тоже чужая старшая. Озираясь задумчиво, удивленно, только что из купола, усмехнулся Ял, приметив, как волчица тайком мнет в пальцах ткань простыни. Видимо, с этими больными уже все решили, и теперь умеющие лечить беспокойно суетились возле рыжей, по-прежнему не пришедший в сознание, в плотном и растерянном окружении пытающихся помочь. Ял присмотрелся. Взъерошенный Лайл мечется из угла в угол. Ринг стоит в сторонке и смотрит на всех по очереди, но больше на рыжую. Эл сидит в уголке и не лезет в общий шум, изредка успокаивая Нику. Светлоглазая, явно с трудом удерживаясь на ногах, опять ругается с Тимрой. Заметила Яла и решительно набросилась. Еле стоит, а вцепилась основательно, с уважением отметил третий, и удивленно всмотрелся, лишь теперь признавая, что женщина немного похожа на его Сидду. Такие же светлые сияющие волосы, кожа с голубыми жилками, глаза очень крупные, только не синие, а радужно ясные. Правда, от усталости их блеск помутнел, но это ничего, отдохнет, главное, жива и свободна. Ох, никакая она не родня его жене. Сидда теплая и ласковая, а эта, до оторопи, колючая и очень уверенная, а ее сознание читается замечательно отчетливо, как у вожака. Еще один бессонный. Ну, иди сюда. Твою чернявую сестру могу разбудить, с ней все благополучно, но лучше пока оставить тут, пусть присмотрит. А вот эту мы никак не достанем. Что она учудила? Ял подробно объяснил. Сердито выдрал из ленивой сонной памяти слог за слогом непонятные слова хозяина про прибор, внушение, нервный резонанс, болевой порог и прочее. Его слушали очень внимательно. Одобряемый кивками, Ял рассказал, как крепили нити к обручу и как боль сестры приняла дочь первого. Тимра и Ника дружно кивнули, сели и задумались. «Понимаешь, нам надо дать ей хоть что-то, что подтолкнет ее к решению вернуться сюда», — виновато вздохнул Айри. «Женщина совершенно не желает жить. У нее здесь ничего не осталось. У нее есть щенок, сын. Маленький, младше года. Ял припомнил слова хозяина, она его очень любит и не оставит. Если он здесь, конечно, Се-3/4. Дверь коротко стукнула. Ял почти без удивления отметил ринг. Надо же! Не Лайл, а именно любимый враг. Мало ему одного чужого щенка на воспитание выходит. Четвертый вернулся неожиданно быстро, бережно и неумело держа сонно чмокающий сверток, попытался отдать Нике. «Ше, вам нянька?» — фальшиво-сердито буркнула та. «Неси сам отдавай, раз такой шустрый». Четвертый жалобно оглядел собравшихся, вздохнул, осторожно подошел к кровати, чувствуя себя слишком крупным и массивным. Обнял волчицу за плечи, пытаясь как можно аккуратнее и ловчее усадить безвольное тело. Ему советовали наперебой, явно забавляясь, потому что все разом поверили, от этого писклявого комка их безнадежная больная уже никуда не денется. Они ощутили, как ее душа дрогнула и потянулась к сыну. Сознание постепенно вернулось, подчиняясь требованию сонного младенца, не желающего терять маму. Затаилось, пытаясь понять непостижимое, волков и странно не похожих на себя хозяев вокруг. Чужое место, новые запахи, незнакомые и явно добрые руки, бережно обнимающие плечи, держащие ребенка. Ял чувствовал, как ей страшно открывать глаза. В загоне, где хозяин издевался и сжигал болью, было не так тяжело, хотя бы привычно. Если все хорошее здесь не настоящее, то разум просто не выдержит. И даже если настоящее. Щенок проснулся, завозился, осматривая по очереди всех незнакомых, и примерился заплакать, выражая протест против нарушения размеренного режима его жизни, пискнул разок на пробу. Желто-зеленые глаза открылись. Руки уверенно перехватили сверток, прижали баюкой и утешая. Пока еще безымянный Се-3/4 окончательно опознал маму и тотчас успокоился, возвращаясь к прерванному сну, волчица робко из-под лобья оглядела собравшихся. Ринг уже почти беззвучно шептал ей в ухо, пытаясь наскоро объяснить странное зрелище. Рыжая подозрительно спокойно и даже доверчиво слушала, так и не подняв голову с его плеча. Собравшиеся вокруг кровати больной как-то разом вспомнили, что уже глубокая ночь, всем пора по домам. Даже Лайл, чуть помаявшись, решил проводить третьего, ничего не знающего о горизонтальном лифте. Оказывается, в корабле все рядом, если ты не дикий, конечно.